8. До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался за дами. Office of the Bishop of Arcanarsky Rumata reached PAX. Он крадучись проходил тесные дворики горожан. It stealthily passed close courtyard of townspeople. Путаясь в развешенном для просушки тряпье, being confused in rags hanged out for drying, пролезал через дыры в заборах, climbed through holes in fences, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных суанских кружев. Leaving on rusty nails magnificent bows and shreds precious суанских laces. На четвереньках пробегал между картофельными грядками. On all fours ran between potato beds. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Nevertheless, it did not manage to escape a vigilant eye of black troops. Выбравшись в узкий переулок, having got out in a narrow lane, ведущий к сквалке, the leader to a dump, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами. It has faced two gloomy tipsy monks. Румата попытался обойти их. Монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата has tried to bypass they be monks have pulled out swords and have taken up road. Румата взялся за рукоятки мечей. Монахи засвистели в три пальца. Румата undertook handles of swords. Monks have whistled in three fingers. Созывая подмогу, convoking help, Румата стал отступать к лазу. Румата began to recede to a manhole, из которого только что выбрался, of which has just got out. Но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человечек с неприметным лицом. But towards to it in a lane the small brisk little man with the imperceptible person has suddenly jumped out. Задев Румату плечом, having shouldered Rumatu, он подбежал к монахам и что-то сказал им. It has run up to monks and something has told it. После чего монахи, then monks, подобрав рясы над голенастыми, having picked up cassocks over long-legged, обтянутыми сиреневым ногами, fitted lilac feet, пустились рысью прочь и скрылись за домами, were started up by links away and have disappeared behind houses. Маленький человечек, the little man, не обернувшись, without having turned back, засеменил за ними. Has begun to mince behind them. Понятно. Clearly, подумал Румата. Румата has thought. Шпион-телохранитель. The spy bodyguard. И даже не очень скрывается. And at all very much disappears. Предусмотрителен епископ Арканарский. The bishop Arcanarsky is provident. Интересно. Interesting. Чего он больше боится, меня или за меня? Проводив глазами шпиона, that is he afraid of me or for me more? Having seen off eyes of the spy, он повернул к свалке. It has turned to a dump. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего Министерства охраны короны и the dump left on backs of office of the former Ministry of Protection of a Crown and надо было надеяться. It was necessary to hope. Не патрулировалось. It was not patrolled. Переулок был пуст. Lane was empty. Но уже тихо поскрипывали ставни. But already silently shutters squeaked. Хлопали двери, clapped doors, плакал младенец, the baby cried, слышалось опасливое перешептывание, the cautious whispering was heard, из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулась изможденная, because of the semi-gate fence it was carefully put out emaciated, худое лицо, the thin person, темное от въевшейся сажи, dark from the eaten soot, на Румату уставились испуганные, at Rumatu have stared frightened, ввалившиеся глаза, the become hollow eyes, прощения прошу, pardons I ask, благородный дон, noble дон, и еще прошу прощения, and still I am sorry, не скажет ли благородный дон, whether will tell noble дон, что в городе я кузнецкий кус, what in a city I smith Caicus, по прозвищу хромач, by a nickname Romac, мне в кузню идти, to me in кузню, to go, а я боюсь, and I am afraid, не ходи, do not go, посоветовал Румата, has advised Rumata, монахи не шутят, monks do not joke, короля больше нет, the king is not present more, правит Дон Реба, corrects Дон Реба, епископ святого ордена, the bishop of the sacred award, так что сиди тихо, so sit silently, после каждого слова кузнец торопливо кивал, after each word the smith hasty nodded, глаза его наливались тоской и отчаянием. Its eyes were poured by melancholy and despair. Орден. An award. Значит, пробормотал он. Means, he has murmured. Ах. Ah. Холера. Прошу прощения. Cholera. I am sorry. Благородный дон. Noble. Дон. Орден. Award. Стало быть, это что же? So. It that. Серый или как? Gray or how? Да нет. Yes is not present. Сказал Румата. Румата has told. С любопытством его разглядывая. With curiosity it examining. Серых. Gray. Пожалуй. Perhaps. Перебили. Have interrupted. Это монахи. They are monks. Ух ты, сказал кузнец. You, the smith has told. И серых. And gray. Значит. Means. Тоже, ну и орден. Серых перебили. Это. Two. Well and the award. Gray have interrupted are. Само собой. By itself. Хорошо. Well. Но вот насчет нас. But here about us. Благородный дон. Noble. Дон, как вы полагаете, приспособимся? How you believe. We will adapt. А, под орденом то. And. Under the award. А? And. А чего же? Сказал Румата. Why? Румата has told. Ордену тоже пить есть надо. To an award to it is necessary to drink is. Приспособитесь. Will adapt. Кузнец оживился. Smith has quickened. И я так полагаю. And I so believe. Что приспособимся. That we will adapt. Я полагаю. I believe. Главное, никого не трогай. The main thing, touch nobody. И тебя не тронут. And you will not touch. А? And? Румата покачал головой. Румата. Has shaken a head. Ну нет. Well is not present. Сказал он. He has told. Кто не трогает. Who does not touch. Тех больше всего и режут. Those most of all also cut. И то верно. And that is true. Вздохнул кузнец. The smith has sighed. Да только куда денешься. Один ведь. Yes, only where you will get to. One after all. Как перст. As a finger. Да 8 сопляков за штаны держится. Yes, 8 milksops for trousers keep. Эх, эх, мать честная. Mother fair. Хоть бы моего мастера прирезали, он у серых в офицерах был. Though my master would kill. It at gray in officers was. Как вы полагаете? As you believe. Благородный дон. Noble. Дон, могли его прирезать, я ему 5 золотых задолжал. Could kill it? I have run into debt 5 gold to it. Не знаю. I do not know. Сказал Румата. Румата has told. Возможно. Probably. И прирезали. Also have killed. Ты лучше вот о чем подумай. You are better here about what think. Кузнец. The smith. Ты один. You one. Как перст. As a finger. Да таких перстов вось в городе 1010. Yes, such fingers you in a city 1010. Ну? Сказал кузнец. Well? The smith has told. Вот и думай. Here also think. Сердито сказал Румата и пошел дальше. Румата has angrily told and has gone further. Черта с два он чего-нибудь надумает. Like hell it something will decide. Рано ему еще думать. Early to it still to think. Оказалось бы. And it would seem. Чего проще. 10 000 таких молотобойцев. Then that is easier. 10,000 such. Молотобойцев. Да, в ярости. Yes, in fury. Кого хочешь раздавит в лепешку. Whom you want will crush in a flat cake. Но ярости-то у них как раз еще нет. But fury at them just still is not present. Один страх. One fear. Каждый за себя. Everyone for itself. Один бог за всех. One god for all. Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились. Elder bushes on suburb of quarter have suddenly begun to move. И в переулок вполз Дон Тамио. And in a lane has crept. Дон. Tamio. Увидев Румату. Having seen Rumatu. Он вскрикнул от радости. He has screamed for pleasure. Вскочил и. Has jumped and. Сильно пошатнувшись. Strongly having reeled. Двинулся навстречу. Has moved towards. Простирая к нему измазанные в земле руки. Stretching to it the hands smeared in the earth. Мой благородный Дон. Вскричал он. My noble. Дон. He has exclaimed. Как я рад, я вижу. As I am glad. I see. Вы тоже в канцелярию? You too in office? Разумеется. Certainly. Мой благородный Дон. My noble. Дон. Ответил Румата. Румата has answered. Ловко уклоняясь от объятий. Dexterously evading from embraces. Разрешите присоединиться к вам. Allow to join you. Благородный Дон. Noble. Дон. Сочту за честь. I will consider it as honor. Благородный Дон. Noble. Дон. Они раскланялись. They have taken leave. Очевидно было. It was obvious. Что Дон Тамео как начал со вчерашнего дня. That. Дон. Tamio as has begun since yesterday. Так по сию пору остановиться не может. So up to that moment cannot stop. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы. He has taken a glass flask of a delicate work from the broadest yellow trousers. Не желаете ли? Whether wish. Благородный Дон. Учтиво предложил он. Noble. Дон. He has politely offered. Благодарствуйте. Благодарствуйте. Сказал Румата. Румата has told. Ром. Заявил Дон Тамео. Ром, has declared. Дон. Тамео. Настоящий ром из метрополии. The present rum from mother country. Я заплатил за него золотой. I have paid for it gold. Они спустились к свалке и... They have gone down to a dump and... Зажимая носы... Holding noses. Пошли шагать через кучи отбросов. Have gone to walk through heaps of garbage. Трупы собак и зловонные лужи. Corpses of dogs and fetid pools. Кишащие белыми червями. Teeming with white hearts. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириад изумрудных мух. In morning air there was a continuous rumble. Мириад. Emerald flies. Вот странно. Here it is strange. Сказал Дон Тамео. Has told. Дон. Tamio. Закрывая флягу. Closing a flask. Я здесь никогда раньше не был. I here never was not earlier. Румата промолчал. Румата. Has kept silent. Дон Рэба всегда восхищал меня. Дон Рэба always admired me. Сказал Дон Тамео. Has told. Дон. Tamio. Я был убежден. I have been convinced. Что он в конце концов свергнет ничтожного монарха. That it eventually will dethrone the insignificant monarch. Проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы. Will lay us new ways and will open sparkling prospects. С этими словами и он. With these words it. Сильно забрызгавшись, strongly having splashed, въехал ногой в желто-зеленую лужу и has driven a foot in a flavorant pool and, чтобы не свалиться, not to fall down, ухватился за Румату, has grasped Rumatu. Да, продолжал он. Yes, it continued. Когда они выбрались на твердую почву, when they have got out on firm soil, мы, we, молодая аристократия, young aristocracy, всегда будем с Доном Рыбой. Наступило. Always we will be with. Доном. Рыбач. Has come. Наконец. At last. Желанное послабление. Desired indulgence. Посудите сами. Judge for yourself. Дон Румата. Дон. Румата. Я уже час хожу по переулкам и огородам. I go an hour on lanes and kitchen gardens. Но не встретил ни одного серого. But has not met any gray. Мы смели серую нечисть с лица земли. We have wiped grey evil spirits off the face of the earth. И так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканарии, вместо грубых лавочников. And so it is sweet and free it is breathed now in revived Arcanar. Instead of rough shopkeepers. Этих наглых хамов и мужиков. These impudent boors and muzzocks. Улицы полны слугами господнями. Streets are full servants dominical. Я видел. Некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. I saw some noblemen already openly walk before the houses. Теперь им нечего опасаться. Now they have nothing to be afraid. Что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. That any boor in a manure apron will splash with their dirty cart. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантерейщиков. Also it is not necessary to force the way through among yesterday's butchers anymore and haberdashers. Осененные благословением великого святого ордена. Donned by blessing of a great sacred award. К которому я всегда питал величайшее уважение и for which I always had the greatest respect and не буду скрыть I will not hide сердечную нежность warm tenderness мы придем к неслыханному процветанию we will come to unprecedented prosperity когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения when any muzzock will not dare to lift an eye on a nobleman without the permission подписанного окружным инспектором ордена. The award signed by the district inspector. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу. I bear now the report about it. Отвратительная вонь. A disgusting stench. С чувством сказал Румата. With feeling Румата has told. Да. Yes. Ужасная. Awful. Согласился Дон Тамио. Has agreed. Дон Тамио. Закрывая флягу. Closing a flask. Но за то, как вольно дышится в возрожденном Арканарии, и цены на вино упали вдвое. But as it is free, it is breathed in revived Arcaner. And the prices for wine have fallen twice. К концу пути Дон Тамио осушил флягу до дна. By the way end, Дон Тамио has drained a flask to the bottom. Швырнул ее в пространство и пришел в необычайное возбуждение. Has thrown it in space and has come to extraordinary excitation. Два раза он упал. Two times it has fallen. Причем во второй раз отказался чиститься. And in the second time it has refused to be cleaned. Заявив. Having declared. Что многогрешен. That. Многогрешен. Грязен от природы и желает в таком виде предстать. It is dirty by nature and wishes to appear in such kind. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку. He again and again began to quote the report in all throat. Крепко сказано. Восклицал он. It is strong told, he exclaimed. Возьмите. Take. Например. For example. Вот это место. Here this place. Благородные доны, дабы вонючие мужики, а? Какая мысль, когда они выбрались на задний двор канцелярии? Noble. Доны. That smelly muzzics. And? What thought? When they have got out on a backyard of office. Он рухнул на первого же монаха и... It has failed on the first monk and... Заливаясь слезами. Breaking into tears. Стал молить об отпущении грехов. Began to ask about absolution. Полузадохшийся монах яростно отбивался. Полузадохшийся. The monk furiously beat off. Пытался свистом звать на помощь. Tried to call whistle to the aid. Но Дон Тамио ухватил его за рясу. But. Дон. Тамио has seized it for a cassock. И они оба повалились на кучу отбросов. And both of them were tumbled down on a heap of garbage. Румата их оставил и... Румата. Them has left and. Удаляясь. Leaving. Еще долго слышал жалобный прерывистый свист и возгласы. Дабы вонючие мужики. Still for a long time heard plaintive faltering whistle and exclamations. That smelly muzzics. Точка. Благословение. Благословение. Точка. Всем сердцем. All heart. Точка. Нежность испытывал. Tenderness tested. Нежность. Tenderness. Понимаешь ты. You understand. Мужицкая морда. Rustic muzzle. На площади перед входом. On the area before an input. В тени квадратной веселой башни. In a shade of a square cheerful tower. Располагался отряд пеших монахов. The group of the pedestrian monks settled down. Вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Armed a frightening kind knotty bludgeons. Покойников убрали. Dead men have cleaned. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. From a morning wind on the area yellow dusty columns turned. Под широкой конической крышей башни. Under a wide conic roof of a tower. Как всегда. As always. Орали и ссорились вороны. Там. Ravens. There shouted and quarreled. С выступающих балок. From acting beams. Свешивались вздернутые вниз головой. Overhung hitched up head first. Башня была построена лет 200 назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. The tower has been constructed about 200 years ago by the ancestor of the late king only for military needs. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте. It stood on the strong three-storied base. В котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. In which were stored there is no time food stocks on a siege case. Потом башню превратили в тюрьму. Then a tower have transformed into prison. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились. But from earthquake all overlappings have inside fallen. И тюрьму пришлось перенести в подвалы. And the prison should be transferred to cellars. В свое время одна из арканарских королев пожаловалась своему повелителю. In due time one of арканарских queens has complained to the master, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, that to it cries tortured prevent to have fun, оглашающих округу, disclosing to district. Августейший супруг приказал, the most august spouse has ordered, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. That in a tower since morning until the night played a military orchestra. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Since then the tower has received the present name. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас. For a long time it already represented an empty stone skeleton. Давно уже следственные камеры переместились во вновь открытые. For a long time already investigatory chambers have moved in again. Открытые. Самые нижние этажи фундамента. The lowermost floors of the base. Давно уже не играл там никакой оркестр. For a long time any more did not play there any orchestra. А горожане все еще называли эту башню веселой. And townspeople still name this tower cheerful. Обычно вокруг веселой башни бывало пустынно. Usually round the cheerful tower happened it is deserted. Но сегодня здесь царило большое оживление. But today the big revival here reigned. К ней вели. To it conducted. Тащили. Dragged. Волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах. Dragged by the ground attack planes in torn up to pieces gray uniforms. Вшивых бродяг в лохмотьях. Lousy tramps in a tatter. Полуодетых. Half-dressed. Пупырчатых от страха горожан. Pimply townspeople for fear. Истошно вопящих девок. Heart-rendingly crying out maids. Целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. The whole gangs drove gloomy looking around ragamuffins from night army. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали ключами трупы. And there and then from any secret exits pulled out. Ключами. Corpses. Валили на телеги и возили за город. Brought down on carts and took away for a city. Хвост длиннейшей очереди дворины зажиточных горожан. Tale of the longest turn of noblemen and prosperous townspeople. Торчащий из отверстых дверей канцелярии. Sticking out from. Отверстых. Doors of office. Со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету. With fear and confusion glanced at this terrible vanity. В канцелярию пускали всех. In office started up all. А некоторых даже приводили под конвоем. And some even resulted under escort. Румата протолкался внутрь. Румата протолкался. Inside. Там было душно. There it was stuffy. Как на свалке. As on a dump. За широким столом. Behind a wide table. Обложившись списками. Having imposed with lists. Сидел чиновник с желто-серым лицом. The official with the yellow-gray person sat. С большим гусиным пером за оттопыренным ухом. With the big goose feather behind the bulged ear. Очередной проситель. The next applicant. Благородный Дон Кео. Noble. Дон. Кэу. Спесиво надувая усы. Haughty inflating mustaches. Назвал свое имя. Name the name. Снимите шляпу. Take off a hat. Произнес бесцветным голосом чиновник. The official has said a colorless voice. Не отрывая глаз от бумаг. Keeping the eyes glued on papers. Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля. The sword of Кэу has the privilege to wear a hat in the presence of the king. Гордо провозгласил Дон Кэу. It is proud has proclaimed. Дон. Кэу. Никто не имеет привилегий перед орденом. Nobody has privileges before the award. Тем же бесцветным голосом произнес чиновник. The same colorless voice the official has said. Дон Кэу запыхтел. Дон Кэу. Запыхтел. Багровея. Flushing. Но шляпу снял. But a hat has removed. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем. The official conducted under the list a long yellow nail. Дон Кэу. Дон Кэу. Бормотал он. Дон Кэу. Дон Кэу. Was muttered by him. Дон Кэу. Королевская улица. Дон Кэу. Royal Street. Дом 12? The house 12? Да. Yes. Жирным раздраженным голосом сказал Дон Кэу. A fat angry voice has told. Дон Кэу. Номер 485. Number 485. Брат Тибак. Brother Tobak. Брат Тибак. Brother Tobak. Сидевший у соседнего стола. Sitting at the next table. Грузный. Heavy. Малиновый от духоты. Crimson from closeness. Поискал в бумагах. Has looked in papers. Стер с лысины пот и монотонно прочел. Has erased from a bald head sweat and has monotonously read. Поднявшись. Having risen. Номер 485. Number 485. Дон Кэу. Дон Кэу. Королевская. Royal. 12. 12. За поношение имени его преосвященства епископа Арканарского Дона Рэбы. 4. Поношение. Its name. Преосвященство. The Bishop Arkanarsky. Дона. Rebai. Имевший место на дворцовом балу в позапрошлом году, taking place on palace to ball in a year before last, Назначается 3 дюжины розок по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства. It is appointed 3 dozens розок by the bared soft parts with a kissing of its boot. Преосвященство. Брат Тибак сел. Brother Tabak has sat down. Пройдите по этому коридору. Pass on this corridor. Сказал чиновник бесцветным голосом. The official, a colorless voice, has told. Розги направо. Birches to the right. Ботинок налево. Boot on the left. Следующий. Following. К огромному изумлению Руматы. To huge amazement Rumati. Дон Кео не протестовал. Дон Кео did not protest. Видимо. Probably. Он уже всякого насмотрелся в этой очереди. It already everyone has seen enough in this turn. Он только крякнул. He only has grunted. С достоинством поправил усы и удалился в коридор. With advantage has corrected mustaches and has left in a corridor. Следующий. Following. Трясущийся от жира гигантский Дон Пифа. Shivering with fat huge. Дон. The Piff. Уже стоял без шляпы. Already stood without a hat. Дон Пифа. Дон Пифа. Забубнил чиновник. Don of the Piff. Дон. The Piff. Забубнил. The official. Ведя пальцем по списку. Conducting a finger under the list. Улица Молочников. Street Molochnikov. Дом 2. The house 2. Дон Пифа издал горловой звук. Don of the Piff has published a throat sound. Номер 504. Number 504. Брат Тибак. Brother Tabak. Брат Тибак снова утерся и снова встал. Brother Tabak was again wiped and has again risen. Номер 504. Number 504. Дон Пифа. Дон. The Piff. Молочников. Молочников. 2. 2. Ни в чем не замечен перед его преосвященством. Следовательно. In what it is not noticed before it. Преосвященством. Hence. Чист. It is pure. Дон Пифа. Don of the Piff. Сказал чиновник. The official has told. Получите знак очищения. Receive a clarification sign. Он наклонился. It has bent. Достал из сундука. Has got from a chest. Стоящего возле кресла. Standing near armchair. Железный браслет и подал его благородному Пифе. The iron bracelet also has submitted its noble the Piff. Носить на левой руке. To carry on a left hand. Предъявить по первому требованию воинов ордена. To show under the first requirement of soldiers of the award. Следующий. Following. Дон Пифа издал горловой звук и отошел. Don of the Piff has published a throat sound and has departed. Разглядывая браслет. Examining a bracelet. Чиновник уже бубнил следующее имя. The official already. Бубнил. A following name. Румата оглядел очередь. Румата. Has inspected turn. Тут было много знакомых лиц. Here there were many familiar faces. Некоторые были одеты привычно богато. Some have been dressed habitually richly. Другие явно прибеднялись. Others obviously showed false modesty. Но все были основательно измазаны в грязи. But all have been thoroughly smeared in the dirt. Где-то в середине очереди громко. Somewhere in the middle of turn it is loud. Так. So. Чтобы все слышали. That all heard. Дон сэра уже третий раз за последние 5 минут провозглашал. Не вижу, Дон. Already the third time in last 5 minutes proclaimed the sir. I do not see. Почему бы даже благородному Дону не принять пару розок от имени его преосвященства? Why even noble? Дону. Not to accept pair. Розок. On behalf of it. Преосвященство. Румата подождал. Румата. Has waited. Пока следующего отправили в коридор, это был известный рыботорговец. While following have sent in a corridor, it was known. Рыботорговец. Ему назначили 5 розок без целования за невосторженный образ мыслей. To it have appointed 5 розок without a kissing for not enthusiastic views. Протолкался к столу и бесцеремонно положил ладонь на бумаге перед чиновником. Протолкался. To a table also has inconsiderately put a palm on papers before the official. Прошу прощения. I am sorry. Сказал он. He has told. Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. The order on clearing of Dr. Budaha is necessary to me. Я Дон Румата. И Дон. Румата. Чиновник не поднял головы. Official has not lifted a head. Дон Румата. Дон Румата. Забормотал он и... Дон Румата. Дон. Румата. Забормотал it and... Отпихнув руку Руматы. Having pushed away a hand Румати. Повел ногтем по списку. Has moved a nail under the list. Что ты делаешь? That you do. Старая чернильница, сказал Румата. Old inkwell. Румата has told. Мне нужен приказ на освобождение. The order on clearing is necessary to me. Дон Румата. Дон Румата, остановить этот автомат было. Дон Румата. Дон Румата. To stop this automatic machine was. Видимо. Probably. Невозможно. It is impossible. Улица Котельщиков. Street of Coppersmiths. Дом 8. The house 8. Номер 16. Number 16. Брат Тибак. Brother Tabak. Румата чувствовал. Румата. Felt. Что за его спиной все затаили дыхание. That behind his back all have held breath. Да и самому ему. And to it. Если признаться. If to admit. Стало не по себе. Became not on itself. Потный малиновый брат Тибак встал. Sweaty and crimson brother Tabak has risen. Номер 16. Number 16. Дон Румата. Дон. Румата. Котельщиков 8. Coppersmith's 8. За специальные заслуги перед орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха. For special merits before the award it is awarded by the person of its gratitude. Преосвященство. And has a kind feeling to obtain the order on clearing of Dr. Будаха. С каковым Будахом поступит по своему усмотрению. Смотри лист 6, 17. 11. With what Buddha will arrive at own discretion. Look sheet 6, 17, 11. Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате. Official has immediately taken this sheet from under lists and has stretched roommate. В желтую дверь. At a yellow door. На второй этаж. On a second floor. Комната 6. Room 6. Прямо по коридору. Directly on a corridor. Направо и налево. To the right and on the left, сказал он. He has told. Следующий. Following. Румата просмотрел лист. Румата. Has seen sheet. Это не был приказ на освобождение Будаха. It was no order on clearing of Budaha. Это было основание для получения пропуска в пятый. It was the basis for admission reception in fifth. Специальный отдел канцелярии. Special department of office. Где ему надлежало взять предписание в секретариат тайных дел. Where it had to take the instruction in Secretary of Secret Affairs. Что ты мне дал? That you have given to me. Дубина. Спросил Румата. Cudgel? Has asked Румата. Где приказ? Where the order? В желтую дверь. At a yellow door. На второй этаж. On a second floor. Комната 6. Room 6. Прямо по коридору направо и налево. Directly on a corridor to the right and on the left. Повторил чиновник. The official has repeated. Я спрашиваю. I ask. Где приказ? Рявкнул Румата. Where the order? Румата has bellowed. Не знаю. Не знаю. Следующий. Над ухом Руматы послышалось сопение. I do not know. I do not know. Following. Over an ear of Rumati puffing was heard. И что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. And something soft and hot has pulled hard to it on a back. Он отстранился. It was discharged. К столу снова протиснулся Дон Пифа. To a table has again squeezed. Дон. The Piff. Не лезет. Does not climb. Сказал он пискливо. He has told squeaky. Чиновник мутно поглядел на него. Official. Мутно. Has had a look at it. Имя. Звание. Спросил он. A name? A rank? He has asked. Не лезет. Does not climb. Снова сказал Дон Пифа. Has again told. Дон. The Piff. Дергая браслет. Pulling a bracelet. Едва налезающий на три жирных пальца. Hardly fitting three fat fingers. Не лезет. Не лезет. Пробормотал чиновник и вдруг притянул к себе толстую книгу. Does not climb. Does not climb. The official has murmured and has suddenly drawn to itself the thick book. Лежащую справа на столе. Lying on the right on a table. Книга была зловещего вида, в черном засаленном переплете. The book was an ominous kind, in the black greased cover. Несколько секунд Дон Пифа оторопело смотрел на нее. Some seconds. Дон. The Piff were struck dumb looked at it. Потом вдруг отшатнулся и... Then has suddenly started back and... Не говоря ни слова. Without a word. Устремился к выходу. Has directed to an exit. В очереди загомонили, не задерживайтесь. In turn. Загомонили. Be not late. Быстрее. Румата тоже отошел от стола. Faster. Румита too has departed from a table. Вот эта трясина. Here it is bog. Подумал он. He has thought. Ну? Well. Я вас. Чиновник принялся бубнить в пространство. Если же указанный знак очищения не помещается на левом запястье очищенного или ежели очищенный не имеет левого запястья как и такового. Румата обошел стол. Are you? The official was accepted. Бубнить. In space. If the specified sign on clarification is not located on the left wrist cleared or if the cleared has no left wrist as that. Румата has bypassed a table. Запустил обе руки в сундук с браслетами. Has started both hands in a chest with bracelets. Захватил. Has grasped. Сколько мог. How many could. И пошел прочь. Also has gone away. Эй. Hey. Эй. Hey. Без выражения окликнул его чиновник. Without expression its official has called. Основание. The basis. Во имя Господа. In a name of the Lord. Значительно сказал Румата. Румата has considerably told. Оглянувшись через плечо. Having looked back through a shoulder. Чиновник и брат Тибак дружно встали и нестройно ответили. Именем его. The official and brother Tibak have amicably risen and have dissonantly answered. Its name. Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением. The turn looked after Rumate with envy and admiration. Выйдя из канцелярии. Leaving office. Румата медленно направился к веселой башне. Румата. Has slowly gone to the cheerful tower. Защелкивая по дороге браслеты на левой руке. Latching on road bracelets on the left hand. Браслетов оказалось 9. Bracelets it has appeared 9. И на левой руке уместилось только 5. And on the left hand has gone in only 5. Остальные 4 Румата нацепил на правую руку. Other 4 Rumata has fastened on the right hand. На измор хотел меня взять епископ Арканарский. On a starvation the bishop Arkanarsky wanted me to take. Думал он. He thought. Не выйдет. Does not leave. Браслеты звякали на каждом шагу. Bracelets tinkled continually. В руке Румата держал на виду внушительную бумагу лист 6, 17, 11. In a hand of Rumata held on a kind an impressive paper sheet 6, 17, 11. Украшенный разноцветными печатями. Decorated with the multicolored seals. Встречные монахи. Counter monks. Пешие и конные. Pedestrian and horse. Торопливо сворачивались с дороги. Hasty turned off after the journey. В толпе на почтительном расстоянии то появлялся. In crowd on respectful distance that appeared. То исчезал неприметный шпион-телохранитель. That the imperceptible spy bodyguard disappeared. Румата, Румата, немилосердно колотя замешкавшихся ножными мечей. Unmercifully banging swords which have tarried by a sheath. Пробрался к воротам. Has made the way to collars. Грозно рыкнул на сунувшегося было стражника и has terribly roared on put was the policeman and миновав двор having passed a courtyard стал спускаться по осклизлым began to go down on осклизлым выщербленным ступеням базарены коптящими факелами полумрак to a rose steps in the twilight lighted up by smoking torches. Здесь начиналась святая святых бывшего министерства охраны короны. Королевская тюрьма и следственные камеры. Here the inner sanctum of the former Ministry of Protection of a Crown, Royal Prison and Investigatory Chambers began. В сводчатых коридорах через каждые 10 шагов торчал из ржавого гнезда в стене смердящий факел. In vaulted corridors through each 10 steps the stinking torch stuck out of a rusty nest in a wall. Под каждым факелом в нише. Under each torch in an itch. Похожий на пещеру. Similar to a cave. Чернела дверца за решеченным окошечком. The door with. За решеченным. A window blackened. Это были входы в тюремные помещения. It were inputs in prison premises. Закрытые снаружи тяжелыми железными засовами. Closed outside heavy iron bolts. В коридорах было полно народу. In corridors it was full to the people. Толкались. Were pushed. Бегали. Ran. Кричали. Shouted. Командовали. Скрипели засовы. Ordered. Bolts creaked. Хлопали двери. Clapped doors. Кого-то били. Someone beat. И он вопил. And he cried out. Кого-то волокли. Someone dragged. И он упирался. And it rested. Кого-то заталкивали в камеру. Someone pushed in the chamber. И без того набитую до отказа. And without that filled to the full. Кого-то пытались из камеры вытянуть и никак не могли. Someone tried to extend from the chamber and could not in any way. Он истошно кричал: "Не я!" He heartrendingly shouted, "Not I!" "Не я!" и цеплялся за соседей. "Not I!" also clung to neighbors. Лица встречных монахов были деловиты до ожесточенности. Persons of counter monks were efficient to bitterness. Каждый спешил. Everyone hastened. Каждый творил государственной важности дело. Everyone created the state importance of business. Румата, румата, пытаясь разобраться. Trying to understand. Что к чему? That to what? Неторопливо проходил коридор за коридором. Slowly passed a corridor behind a corridor. Спускаясь все ниже и ниже. Going down all more low and more low. В нижних этажах было поспокойнее. In ground floors was quieter. Здесь? Here. Судя по разговорам, judging by conversations, экзаменовались выпускники патриотической школы. Graduates of patriotic school were examined. Полуголые грудастые недоросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер. Half-naked busty greenhorns in leather aprons stood small groups at doors. Пыточных chambers. Листали засаленное руководство и время от времени подходили пить воду к большому баку с кружкой на цепи. Thumbed through the greased managements and from time to time approached to drink water to the big tank with a mug on a chain. Из камер доносились ужасные крики. From chambers awful shouts reached. Звуки ударов. Sounds of blows. Густо тянуло горелым. Densely pulled the burned. И разговоры. And conversations. Разговоры. Conversations. Точка. У костоломки есть такой винт сверху. At костоломке. There is such screw from above. Так он сломался. So it has broken. А я виноват? Он меня выпер. And I am guilty? It me. Выпер. Дубина. A cudgel. Говорит. Speaks. Стаиросовая. Стаиросовая. Получи. Receive. Говорит. Speaks. Пять по мягкому и опять приходи. Five on soft and again come. А вот узнать бы. And here to learn. Кто сечет? Who? Сечет. Может. Can. Наш же брат студент и сечет. Our brother the student and. Сечет. Так договориться заранее. So to agree in advance. Грошей по пять с носу собрать и сунуть. Pennies on five with a nose to collect and put. Когда жиру много. When to fat it is a lot of. Накалять зубец не след. To heat a tooth not a trace. Все одно в жиру остынет. All one in fat will cool down. Ты щипчики возьми и сало слегка отдери. You tweezers take also fat slightly tear off. Так ведь поножи Господа Бога для ног. So after all. Поножи. Misters of God for feet. Они пошире будут и на клиньях. They will be wider and on wedges. А перчатки великомученицы на винтах. And gloves of the great martyr on screws. Это для руки специально. It for a hand specially. Понял. Has understood. Смехота. Смята. Братья. Захожу. Brothers. I come. Гляжу. В цепях то кто. Фика рыжий. I look. In chains who? Фик рыжий. Мясник с нашей улицы. The butcher from our street. Уши мне все пьяные рвал. Ears to me all drunk tore. Ну? Well. Держись. Keep. Думаю. I think. Уж порадуюсь я. I will be glad. А пыкора губу как с утра монахи уволокли. And the lip as since the morning monks have dragged away pecora. Так и не вернулся. And has not returned. И на экзамен не пришел. And on examination has not come. Эх. Эй. Мне бы мясокрутку применить. To me. Мясокрутку. To apply. А я его с дуру ломиком по бокам. And I it foolishly. Ломиком. On each side. Ну. Well. Сломал ребро. Has broken an edge. Тут отец кин меня за виски. Here father ken me for whiskey. Сапогом под копчик. Boot under. Копчик. Да так точно? Yes, so it is exact. Братья. Brothers. Скажу вам, света я не взвидел. I will tell to you, light I. Не взвидел? Да все больно. To. Се. It is sick. Ты что? You that. Говорит. Speaks. Мне материал портишь. To me. Материал. You spoil. Смотрите. Look. Смотрите. Look. Друзья мои. My friends. Думал Румата. Румата thought. Медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Slowly turning a head here and there. Это не теория. It not the theory. Этого никто из людей еще не видел. It anybody from people yet did not see. Смотрите. Look. Слушайте. Listen. Кинографируйте. и цените, кинографируете. Also appreciate. И любите. Also love. Черт вас возьми. Lines you take. Свое время. The time. И поклонитесь памяти тех. Also bow to memory of those. Кто прошел через это. Вглядывайтесь в эти морды. Who has passed through it. Peer into these muzzles. Молодые. Young. Тупые. Stupid. Равнодушные. Indifferent. Привычные ко всякому зверству. Habitual to any atrocity. Да не воротите нос. Yes, do not turn up the nose. Ваши собственные предки были не лучше. Your own ancestors were not better. Его заметили. It have noticed. Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него. The ten pairs everyone the seen eyes has stared at it. Во. In. Дон стоят. Дон. Stand. Побелели весь. Have turned white all. He. Так благородные. He. So noble. Известно. It is known. Не в привычку. Not in a habit. Воды. Waters. Говорят, speak, в таких случаях дать, in such cases to give, да цепь коротка, yes, the chain is short, не дотянуть, not to hold on, чего там, that there, оклемаются, оклемаются, мне бы такого, такие про что спросишь, to me such, such about what you would will ask, про то и ответит, about that also will answer, вы, you, братья, brothers, потише. More silently. Не то, как рубанит. Колец то сколько. И бумага. Not that as. Рубанит. Rings how many. And a paper. Как-то они на нас уставились. Отойдем. Somehow they have stared at us. We will depart. Братья. Brothers. От греха. From a sin. Они группой стронулись с места. They group have moved out from a place. Отошли в тени, оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками. Have fallen back into the shadow and therefrom gleamed careful spidery eyes. Ну? Well. Хватит с меня. Will suffice from me. Подумал Румата. Румата has thought. Он примерился было поймать зарясу пробегающего монаха. It was tried on was to catch for a cassock of the running monk. Но тут заметил сразу трех. But here has noticed at once three. Не суетящихся. Not fussing, а занятых делом на месте. And busy on a place. Они лупили палками палача, видимо. They thrashed sticks of the executioner, probably. За нерадивость. For carelessness. Румата подошел к ним. Румата. Has approached to them. Во имя Господа. In a name of the Lord. Негромко сказал он. He has quietly told. Брякнув кольцами. Брякнув. Rings. Монахи опустили палки. Monks have lowered sticks, присмотрелись, have looked narrowly, именем его, its name, сказал самый рослый, the most tall has told, а ну, and well, отцы, fathers, сказал Румата, Румата has told, проводите к коридорному смотрителю, spend to, коридорному, to the inspector, монахи переглянулись, monks have exchanged glances, палач проворно отполз и спрятался за баком, the executioner has quickly crawled away and has hidden behind a tank, а он тебе зачем? Спросил рослый монах, and it to you what for? The tall monk has asked, Румато молча поднял бумагу к его лицу, Румата, silently has lifted a paper to his face, подержал и опустил. Has taken and has lowered. Ага. Ага. Сказал монах. The monk has told. Ну? Well. Я нынче буду коридорный смотритель. I will be now. Коридорный. The inspector. Превосходно. Excellently. Сказал Румата и свернул бумагу в трубку. Румата has told and has curtailed a paper into a tube. Я дон Румата. И дон. Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. It. Преосвященство. Has presented to me Dr. Budaha. Ступай и приведи его. Go and result it. Монах сунул руку под клобук и громко поскребся. Monk has put a hand under. Клобук. And is loud. Поскребся. Будах. Сказал он раздумчиво. Buddha? He has told meditatively. Это который же Будах? Раслитель. Is which Buddha? The seducer. Что ли? Whether that? Не. Not. Сказал другой монах. Other monk has told. Раслитель, тот рудах. The seducer, that ours. Его и выпустили еще ночью. It also have let out even at night. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел. Father Kin has unchained it and has outside deduced. А я. And I. Вздор. A nonsense. Вздор. нетерпеливо сказал Румата. Nonsense, Rumata has impatiently told. Похлопывая себя бумагой по бедру. Patting itself a paper on a hip. Будах. Buddha. Королевский отравитель. The royal poisoner. А-а, сказал смотритель. А-а. The inspector has told. Знаю. I know. Так он уже на колу. So it already on. Колу. Наверное. Брат Пака. Probably. Brother Paka. Сходи в двенадцатую. Descend in 12th. Посмотри. Look. А ты что? And you that. Выводить его будешь. You will deduce it. Обратился он к Румате. He has addressed to roommate. Естественно. Naturally. Сказал Румата. Rumata has told. Он мой. It mine. Тогда бумажечку позволь сюда. Then. Бумажечку. Allow here. Бумажечка в дело пойдет. Бумажечка. To business will go. Румата отдал бумагу. Rumata has given a paper. Смотритель повертел ее в руках. Inspector has turned it in hands. Разглядывая печати. Examining the press. Затем сказал с восхищением. Then has told with admiration. Ну и пишут же люди. Ты. Well, people also write. You. Дон, Дон, постой в сторонке. Постой. Aside. Подожди. Wait. У нас тут пока дело. At us here while business. А куда этот-то подевался? And where this has got to. Монахи стали озираться. Monks began to look around. Ища провинившегося палача. Searching for the guilty executioner. Румата отошел. Румата. Has departed. Палача вытащили из-за бака. The executioner have pulled out because of a tank. Снова разложили на полу и принялись деловито. Have again spread out on a floor and were accepted efficiently. Без излишней жестокости пороть. Without excessive cruelty. Пороть. Минут через пять из-за поворота появился посланный монах. Minutes through five because of turn there was a sent monk. Таща за собой на веревке худого. Dragging behind itself on a rope thin. Совершенно седого старика в темной одежде. Absolutely gray-haired old man in dark clothes. Вот он. Hear it. Будда кто? Радостно закричал монах еще издали. Ионао. The monk still from afar has joyfully cried. И ничего он не на колу. And anything it not on. Колу. Живой Будда кто? Live Buddha too. Здоровый. Маленько ослабел. The healthy. Маленько. Has weakened. Правда? Truth. Давно. For a long time. Видать. To see. Голодный сидит. The hungry sits. Румата шагнул им навстречу. Румата. Has stepped it towards. Вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика. Has pulled out a rope from hands of the monk and has removed a loop from a neck of the old man. Вы Будда Руканский? Спросил он. You Buddha Rukansky? He has asked. Да. Yes. Сказал старик. The old man has told. Глядя из-под лобья. Looking frowningly. Я Румата. I Rumata. Идите за мной и не отставайте. Follow me and do not lag behind. Румата повернулся к монахам. Rumata has turned to monks. Во имя Господа. In a name of the Lord. Сказал он. He has told. Смотритель разогнул спину и. Inspector has unbent a back and. Опустив палку. Having lowered a stick. Ответил. Has answered. Чуть задыхаясь, именем его. Hardly choking, its name. Румата поглядел на Будаха и увидел. Румата. Has had a look at Будаха and has seen. Что старик держится за стену и еле стоит. That the old man keeps for a wall and hardly costs. Мне плохо. To me it is bad. Сказал он. He has told. Болезненно улыбаясь. Painfully smiling. Извините. Excuse. Благородный Дон. Noble. Дон. Румата взял его под руку и повел. Румата. Has taken its arm and has moved. Когда монахи скрылись из виду. When monks have passed out of sight. Он остановился. It has stopped. Достал из ампулы таблетку спорамина и протянул Будаху. Has got from an ampule a tablet. Спорамина. And has stretched Buddha. Будах вопросительно взглянул на него. Будах. Has interrogatively looked at it. Проглотите. Swallow. Сказал Румата. Rumata has told. Вам сразу станет легче. To you at once it becomes easier. Будах. Будах. Все еще опираясь на стену. Still leaning against a wall. Взял таблетку. Took a tablet. Осмотрел. Has examined. Понюхал. Has smelt. Поднял косматые брови. Has lifted shaggy eyebrows. Потом осторожно положил на язык и почмокал. Then has carefully put on language and почмокал. Глотайте. Swallow. Глотайте. Swallow. С улыбкой сказал Румата. With a smile Румата has told. Будах проглотил. Будах. Has swallowed. МММ, произнес он. МММ, he has said. Я полагал. I believed. Что знаю о лекарствах все. That I know about medicines all. Он замолчал. He has become silent. Прислушиваясь к своим ощущениям. Listening to the sensations. МММ, сказал он. МММ. He has told. Любопытно. Сушеная селезенка вепря. Хотя нет. Curiously. A dried spleen of wild boar. Though is not present. Вкус не гнилостный. Taste not the putrefactive. Пойдемте. Podstammed. Сказал Румата. Румата has told. Они пошли по коридору. They have gone on a corridor. Поднялись по лестнице. Have walked upstairs. Миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. Passed one more corridor and have risen on one ladder. И тут Румата остановился как вкопанный. And here Румата has stopped as driven. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. The familiar dense roar has announced the prison arches. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мощь. Somewhere in prison bowels shouted in all can. Сыпля чудовищными проклятиями. Strewing monstrous damnations. Понося Бога, понося God, святых, sacred, преисподнюю, underworld, святой орден, sacred award, Дона Ребу и еще многое другое, Дона Ребу and still many other things, душевный друг барон Пампа Дон Баунос Руганогата Ноарканара, the sincere friend Baron Pampas, Дон Баунос Руганогата Ноарканара, все-таки попался барон, all the same a baron has got. Подумал Румата с раскаянием. Румата with repentance has thought. Я совсем забыл о нем. I have absolutely forgotten about it. А он бы обо мне не забыл. Румата поспешно снял с руки два браслета. And he would not forget about me. Румата hasty has removed two bracelets from a hand. Надел на худые запястья доктора Будаха и сказал. Has put on thin wrists of Dr. Budaha and has told. Поднимайтесь наверх. Rise upward. Но за ворота не выходите. But for gate do not leave. Ждите где-нибудь в сторонке. Wait somewhere aside. Если пристанут. If will stick. Покажите браслеты и держитесь нагло. Show bracelets and keep impudently. Барон Пампа ревел. Baron Pampas roared. Как атомоход в полярном тумане. As an atomic powered vessel in a polar fog. Гулкое эхо катилось под сводами. The booming echo slid under the arches. Люди в коридорах застыли. People in corridors have stiffened. Благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами. Reverentially listening with the open mouths. Многие омахивались большим пальцем. Many. Омахивались. A thumb. Отгоняя нечистого. Driving away the dirty. Румата скатился по двум лестницам. Румата. Has rolled down on two ladders. Сбивая с ног встречных монахов. Knocking down counter monks. Ножнами мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников и пинком распахнул дверь камеры. Sheath of swords has forced the way through crowd of graduates and a kick has flung the door open chambers. Прогибающуюся от рева. Caving in from a roar. В метущем свете факелов он увидел друга Пампу. Могучий барон был распят на стене вниз головой. In метущем. Light of torches he has seen the friend Pampas. A mighty baron has been crucified on a wall head first. Лицо его почернело от прилившей крови. Its person has turned black from the flowed blood. За кривоватым столиком сидел. For. Кривоватым. A little table sat. Заткнув уши. Having closed ears. Сутулый чиновник. The round-shouldered official. Алоснящийся от пота палач. And the executioner shining with sweat. Чем-то похожий на дантиста. Something similar to the dentist. Перебирал в железном тазу лязгающие инструменты. Touched in an iron basin clanking tools. Румата аккуратно закрыл за собой дверь. Румата. Has accurately closed behind itself a door. Подошел сзади к палачу и ударил его рукояткой меча по затылку. Has approached behind to the executioner and has struck its handle of a sword on a nape. Палач повернулся. The executioner has turned. Охватил голову и сел в таз. Has captured a head and villages in a basin. Румата извлек из ножен меч и перерубил стол с бумагами. Румата. Has taken from a sheath a sword and has chopped a table with papers. за которым сидел чиновник. At which the official sat. Все было в порядке. All was as it should be. Палач сидел в тазу. The executioner sat in a basin. Слабо икая. Poorly hiccuping. А чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. And the official has very quickly escaped on all fours in a corner and has lain down there. Румата подошел к барону. Румата. Has approached to a baron. С радостным любопытством, глядевшему на него снизу вверх. With joyful curiosity looking at it from below upwards. Взялся за цепи. Undertook chains. Державшие баронские ноги. Holding baronial feet. И в два рывка вырвал их из стены. And in two jerks has pulled out them from a wall. Затем он осторожно поставил ноги барона наполовину. Then it has carefully put feet of a baron on a floor. Барон замолчал. Baron has become silent. Застыл в странной позе. Has stiffened in a strange pose. Затем рванулся и освободил руки. Then has rushed and has released hands. Могу ли я поверить? Whether I can believe. Снова загремел он. It has again rung out. Вращая налитыми кровью белками. Rotating fibers poured by blood. Что это вы? That it you. Мой благородный друг, наконец-то я нашел вас. My noble friend. At last I have found you. Да. Yes. Это я. It I. Сказал Румата. Румата has told. Пойдемте отсюда. Podemt from here. Мой друг. My friend. Вам здесь не место. To you here not a place. Пиво, сказал барон. Beer, a baron has told. Где-то здесь было пиво. Somewhere here there was a beer. Он пошел по камере. It has gone on the chamber. Волоча обрывки цепей, не переставая громыхать. Dragging scraps of chains and without ceasing to rumble. Полночью я бегал по городу, черт возьми. Half nights I ran on a city. Devil take it. Мне сказали. To me have told. Что вы арестованы. That you are arrested. И я перебил массу народу. Я был уверен. And I have interrupted way to the people. I have been assured. Что найду вас в этой тюрьме, а... That I will find you in this prison. And вот оно. Hear it. Он подошел к палачу и смахнул его. It has approached to the executioner and has brushed away it. Как пыль. As a dust. Вместе с тазом. Together with a basin. Под тазом обнаружился бочонок. Under a basin the keg was found out. Барон кулаком выбил дно. Baron a fist has beaten out a bottom. Поднял бочонок и опрокинул его над собой. Has lifted a keg and has overturned it over itself. Задрав голову. Having lifted up a head. Струя пива с клокотанием устремилась в его глотку. The stream of beer with. Клокотанием. Has directed in its drink. Что за прелесть. That for a charm. Думал Румата. Румата thought. С нежностью глядя на барона. With tenderness looking at a baron. Казалось бы. It would seem. Бык. Bull. Безмозглый бык. Brainless bull. Но ведь искал же меня. But after all searched for me. Хотел спасти. Wanted to rescue. Ведь пришел. After all has come. Наверное. Probably. Сюда в тюрьму за мной. Here in prison for me. Сам. Нет. Itself. Is not present. Есть люди и в этом мире. There are people and in this world. Будь он проклят, но до чего удачно получилось. Be it. Проклят. But to what it has successfully turned out. Барон осушил бочонок и швырнул в угол. Baron has drained a keg and has thrown in a corner. Где шумно дрожал чиновник. Where it is noisy the official shivered. В углу пискнуло. In a corner has peeped. Ну вот. Well here. Сказал барон. A baron has told. Вытирая бороду ладонью. Wiping a beard upon. Теперь я готов следовать за вами. Now I am ready to follow you. Это ничего. It of anything. Что я голый. What I naked. Румата огляделся. Румата. Has looked round. Подошел к палачу и вытряхнул его из фартука. Has approached to the executioner and has shaken out it from an apron. Возьмите пока это. Take while it. Сказал он. He has told. Вы правы. You are right. Сказал барон. A baron has told. Обвязывая фартук вокруг чресел. Tying with an apron around. Чресел. Было бы неудобно явиться к баронессе голым. It would be inconvenient to be to the baroness naked. Они вышли из камеры. They left the chamber. Ни один человек не решился заступить им дорогу. Any person has not dared to take up it road. Коридор пустел за 20 шагов. The corridor became empty for 20 steps. Я их всех разнесу. I will carry all of them, ревел барон. A baron roared. Они заняли мой замок и посадили там какого-то отца Ариму. Не знаю. They have occupied my lock. Also have planted there any father Ариму. I do not know. Чей он там отец? Who's it there the father? Но дети его. But its children. Клянусь Господом. I swear the Lord. Скоро осиротеют. Will soon be deserted. Черт подери. Damn it. Мой друг. My friend. Вы не находите? You do not find. Что здесь удивительно низкие потолки. Я исцарапал всю макушку. What here surprisingly low ceilings. I have scratched all top. Они вышли из башни. They left a tower. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Has flashed before eyes and the spy bodyguard has jumped aside in crowd. Румата дал Будаху знак следовать за ними. Румата. Has allowed Buddha a sign to follow them. Толпа у ворот раздалась. The crowd at gate was distributed. Как будто ее рассекли мечом. As though it. Рассекли. A sword. Было слышно. It was audible. Как одни кричат. As one shout. Что сбежал важный государственный преступник. That the important state criminal has run away. А другие. And others. Что вот он. That hear it. Голый дьявол. Naked devil. Знаменитый эстерский палач, расчленитель. Well known. Эстерский. The executioner rascal Natal. Барон вышел на середину площади и остановился. Baron left on the middle of the square and has stopped. Морщись от солнечного света. Screwing up the face from a sunlight. Следовало торопиться. Followed hurry up. Румата быстро огляделся. Румата. Has quickly looked round. Где-то тут была моя лошадь. Somewhere here there was my horse. Сказал барон. A baron has told. Эй. Hey. Кто там? Коня. Who there? A horse. У коновязи? At a hitching post. Где топтались лошади орденской кавалерии? Where horses of a metal cavalry were trampled down. Возникла суета. There was a vanity. Не ту, рявкнул барон. Not that, a baron has bellowed. Вон ту, серую в яблоках. That is grey in apples. Во имя Господа, запоздало крикнул Румата и потащил через голову перевязь с правым мечом. In a name of the Lord, was late Румата has shouted and has dragged through a head. Перевязь. With the right sword. Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь. Frightened conventuals in the dirtied cassock has brought to a baron a horse. Дайте ему что-нибудь. Give it something. Дон Румата, Дон. Румата. Сказал барон. A baron has told. Тяжело поднимаясь в седло. Hard rising in a saddle. Стой. Stand. Стой. Закричали у башни. Stop. Have cried at a tower. Через площадь. Through the area. Размахивая дубинками. Swinging bludgeons. Бежали монахи. Monks ran. Румата сунул барону меч. Румата. Has put to a baron a sword. Торопитесь. Hurry up. Барон. Baron. Сказал он. He has told. Да. Yes. Сказал Пампа. Has told Pampas. Надо спешить. It is necessary to hasten. Этот Арима разграбит мой погреб. This Arima will plunder my cellar. Я жду вас у себя завтра или послезавтра. I wait for you at myself tomorrow or the day after tomorrow. Мой друг. My friend. Что передать баронессе? What to transfer to the baroness? Поцелуйте ей руку. Kiss to it a hand. Сказал Румата. Румата has told. Монахи уже были совсем близко. Monks already were absolutely close. Скорее. More likely. Скорее. More likely. Барон. Baron. Точка. Но вы-то в безопасности. С беспокойством осведомился барон. But you in safety? With anxiety a baron has inquired. Да. Yes. Черт возьми. Devil take it. Да. Вперед. Yes. Forward. Барон бросил коня в галоп. Baron has thrown a horse in gallop. Прямо на толпу монахов. Directly on crowd of monks. Кто-то упал и покатился. Someone has fallen and has swept. Кто-то заверещал. Someone. Заверещал. Поднялась пыль. The dust has risen. Простучали копыта по каменным плитам, и барон исчез. Have taped hoofs on stone plates, and a baron has disappeared. Румата смотрел в переулок. Румата. Looked in a lane. Где сидели тряся головами. Where sat shaking heads. Сбитые с ног. Knocked down. Когда вкрадчивый голос произнес над его ухом. When the insinuating voice has said over his ear. Мой благородный Дон. My noble. Дон, а не кажется ли вам? Whether instead of it seems to you, что вы слишком много себе позволяете. What do you allow yourselves too much? Румата обернулся. Румата has turned back. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел Дон Реба. In the person to it with slightly intense smile steadfastly looked. Дон Реба. Слишком много. Переспросил Румата. It is too much? Has asked again Румата. Мне незнакомо это слово. Слишком. This word, too, is not familiar to me. Он вдруг вспомнил Дона Сэра. He has suddenly remembered. Дона. The Sir. И вообще не вижу. And at all I do not see. Почему бы одному благородному Дону не помочь другому в беде? Why to one noble? Дону. Not to help another with a trouble. Мимо. By. Уставив пики. Having filled beaks. Тяжко проскакали всадники. В погоню. Horsemen. In a pursuit have heavy galloped. В лице Дона Ребы что-то изменилось. In the person. Дона. Ребы something has changed. Ну хорошо. Well. Сказал он. He has told. Не будем об этом. О. We will not be about it. About. Я вижу здесь высокоученного доктора Будаха. Вы прекрасно выглядите. I see here. Высокоученного. Dr. Budaha. You perfectly look. Доктор. The doctor. Мне придется аббревизовать свою тюрьму. It is necessary to me. Аббревизовать. The prison. Государственные преступники. State criminals. Даже отпущенные на свободу. Even released on freedom. Не должны выходить из тюрьмы. Их должны выносить. Should not leave prison. Them should take out. Доктор Будах. Dr. Buddha. Как слепой. As blind. Двинулся на него. Has moved on it. Румата быстро встал между ними. Румата. Has quickly risen between them. Между прочим. By the way. Дон Реба. Дон. Реба. Сказал он. He has told. Как вы относитесь к отцу Ариме? What do you think of Father Арайм? К отцу Ариме. Дон Реба высоко поднял брови. To Father Арайм. Дон. Реба has highly lifted eyebrows. Прекрасный военный. The fine military man. Занимает видный пост в моей епископии. Holds a visible post in mine. Епископии. А в чем дело? And what is the matter? Как верный слуга вашего преосвященства. As the faithful servant of yours. Преосвященство. Кланяясь. Bowing. С острым злорадством сказал Румата. With sharp gloating Румата has told. Спешу сообщить вам. I hasten to inform you. Что этот видный пост вы можете считать вакантным. That you can consider this visible post vacant. Но почему? But why? Румата посмотрел в переулок. Румата. Has looked in a lane. Где еще не рассеялась желтая пыль. Where the yellow dust has not dissipated yet. Дон Реба тоже посмотрел туда. Don Reba too has looked there. На лице его появилось озабоченное выражение. On its person there was an anxious expression. Было уже далеко за полдень. It was already far for a midday. Когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученного друга к столу. When Kira has invited the noble Mr. and it. Высокоученного. The friend to a table. Доктор Будах. Dr. Buddha. Отмывшийся. Washed. Переодетый во все чистые. Changed clothes in all pure. Тщательно побритый. Carefully shaved. Выглядел очень внушительно. Looked very impressively. Движения его оказались медлительны и исполнены достоинства. Its movements have appeared advantages are sluggish and executed. Умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Clever gray eyes looked favorably and even is indulgent. Прежде всего он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади. First of all it has apologized before Rumatage for the flash on the area. Но вы должны меня понять. But you should understand me. Говорил он. He spoke. Это страшный человек. Is a terrible person. Это оборотень. He or she is the werewolf. Который явился на свет только упущением Божьим. Which was on light only a mission divine. Я врач. I the doctor. Но мне не стыдно признаться. But it is not a shame to me to admit. Что при случае, я охотно умертвил бы его. That as required I willingly would destroy it. Я слыхал. I have heard. Что король отравлен. That the king is poisoned. И теперь я понимаю. And now I understand. Чем он отравлен. Then he is poisoned. Румата насторожился. Румата has pricked up the ears. Этот Реба явился ко мне в камеру и потребовал. This Reba was to me in the chamber and has demanded. Чтобы я составил для него яд. That I have made for it poison. Действующий в течение нескольких часов. Operating within several hours. Разумеется. Certainly. Я отказался. I have refused. Он пригрозил мне пытками. Я засмеялся ему в лицо. It has threatened me with tortures. I have laughed to it in the person. Тогда этот негодяй крикнул палачей. Then this villain has shouted executioners. И они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек не старше 10 лет. And they have resulted to it from street of dozen boys and girls is not more senior 10 years. Он поставил их передо мной. It has put them before me. Раскрыл мой мешок со снадобьями и объявил. Has opened my bag with medicines and declared. Что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд. That will try on these children all medicines successively. Пока не найдет нужное. Yet will not find the necessary. Вот как был отравлен король. Here is how the king has been poisoned. Дон Румата. Губы Будаха начали подергиваться. Дон. Румата. Lips of Будаха have started to twitch. Но он взял себя в руки. But it took itself himself in hands. Румата. Румата. Деликатно отвернувшись. Delicately having turned away. Кивал. Nodded. Понятно. Clearly. Думал он. He thought. Все понятно. All is clear. Из рук своего министра король не взял бы и огурца. From hands of the minister the king would not take also a cucumber. И мерзавец подсунул королю какого-то шарлатанчика. And the bastard has palmed off on the king any. Шарлатанчика, которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля. To which the title of the lejb-sorcerer for treatment of the king has been promised. И понятно. And it is clear. Почему Реба так возликовал? Why Reba so has rejoiced? Когда я обличал его в королевской опочивальне, трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лжебудаха. When I convicted it of the royal bedchamber, it was difficult to think up more convenient way to palm off on the king lsbudaha. Вся ответственность падала на Румату Эстерского. All responsibility fell on Румату Эстерский. Ируканского шпиона и заговорщика. Ируканского. The spy and the conspirator. Щенки мы. Puppies we. Подумал он. He has thought. В институте надо специально ввести курс феодальной интриги. At institute it is necessary to enter a course of a feudal intrigue specially. И успеваемость оценивать в рэбах. And progress to estimate in. Рэбах. Лучше. Better. Конечно. Certainly. В децирэбах. In. Децирэбах. Впрочем. However. Куда там? Where there. По-видимому. Apparently. Доктор Будах был очень голоден. Dr. Buddha was very hungry. Однако он мягко. However it is soft. Но решительно отказался от животной пищи и почтил своим вниманием только салаты и пирожки с вареньем. But has resolutely refused animal food and. Почтил. The attention only salads and pies with jam. Он выпил стакан эстерского. He has drunk a glass. Эстерского. Глаза его заблестели. Its eyes have begun to shine. На щеках появился здоровый румянец. On cheeks there was a healthy flush. Румата есть не мог. Румата. Could not eat. Перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы. Before eyes at it cracked and crimson torches smoked. Отовсюду несло горелым мясом. From everywhere bore burnt meat. И в горле стоял клубок величиной с кулак. And in a throat there was a ball in size about a fist. Поэтому, therefore, ожидая, expecting, пока гость насытится, while the visitor will be sated, он стоял у окна, it was by the window, ведя вежливую беседу, conducting polite conversation, медлительную и спокойную, sluggish and quiet, чтобы не мешать гостю жевать. Not to prevent to chew to the visitor. Город постепенно оживал. City gradually revived. На улице появились люди. In the street there were people. Голоса становились все громче. Voices all became louder. Слышался стук молотков и треск дерева. С крыш и стен сбивали языческие изображения. Knock of hammers and tree crash was heard. From roofs and walls forced down pagan images. Толстый лысый лавочник прокатил тележку с бочкой пива, продавать на площади по 2 гроша за кружку. The thick bald shopkeeper. Прокатил. With a beer butt, to sell the cart on the area on 2 pennies for a mug. Горожане приспосабливались. Townspeople adapted. В подъезде напротив. At an entrance opposite. Ковыряя в носу. Picking a nose. Болтал с тощей хозяйкой маленький шпион-телохранитель. The small spy bodyguard stirred with the lean mistress. Потом под окном поехали подводы. Then under a window there have gone supplies. Нагруженные до второго этажа. Loaded to the second floor. Румата сначала не понял. Румата. At first has not understood. Что это за подводы? That it for supplies. А потом увидел синие и черные руки и ноги. And has then seen dark blue and black hands and feet. Торчащие из-под рогож. Sticking out from under bast mats. И поспешно отошел к столу. Also has hasty departed to a table. Сущность человека. Essence of the person. Неторопливо жуя. Slowly chewing. Говорил Буддах. Told Buddha. В удивительной способности привыкать ко всему. In surprising ability to get used to all. Нет в природе ничего такого. There is in the nature nothing such. К чему бы человек не претерпелся. To what the person would not get used. Ни лошадь. A horse. Ни собака. A dog. Ни мышь не обладают таким свойством. The mouse do not possess such property. Вероятно. Possibly. Бог. God. Создавая человека. Creating the person. Догадывался. Guessed. На какие муки его обрекает. To what torments him dooms. И дал ему огромный запас силы терпения. Also has given it a huge stock of forces and patience. Затруднительно сказать. It is inconvenient to tell. Хорошо это или плохо. Well it or is bad. Не будь у человека такого терпения и выносливости. Not be at the person of such patience and endurance. Все добрые люди давно бы уже погибли. All kind people already would be lost for a long time. И на свете остались бы злые и бездушные. And on light would remain malicious and callous. С другой стороны, привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов. On the other hand, the habit to suffer and adapt transforms people in dumb cattle. Кое ничем. Which anything. Кроме анатомии. Except anatomy. От животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. From animals do not differ and even surpass them in defenselessness. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия. And each new day generates new horror of harm and violence. Румата поглядел на Киру. Румата. Has had a look at Kiru. Она сидела напротив Буддаха и слушала. She sat opposite to Buddha and listened. Не отрываясь. Without coming off. Подперев щеку кулачком. Having propped up a cheek a cam. Глаза у нее были грустные, видно. Eyes at it were sad, it is visible. Ей было очень жалко людей. It was very a pity to it of people. Вероятно. Possibly. Вы правы. You are right. Почтенный Буддах. Respectable Buddha. Сказал Румата. Румата has told. Но возьмите меня. But take me. Вот я, простой благородный Дон. У Буддаха высокий лоб пошел морщинами. Here I, idle time noble. Дон. At Buddha the high forehead has gone wrinkles. Глаза удивленно и весело округлились. Eyes with astonishment also were cheerfully approximated. Я безмерно люблю ученых людей. I immensely love scientific people. Это дворянство духа. This nobility of spirit. И мне невдомек. And I do not know. Почему вы? Why you? Хранители и единственные обладатели высокого знания. Keepers and unique owners of high knowledge. Так безнадежно пассивны. Почему вы безропотно даете себя презирать? So are hopelessly passive? Why you resignedly allow itself to despise? Бросать в тюрьмы? To throw in prisons. Сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни? Добывание знаний. От практических потребностей жизни борьбы против зла. To burn on fires? Why you tear off sense of the life, getting of knowledge, from practical requirements of life of struggle against harm. Буддах отодвинул от себя опустевшее блюдо из-под пирожков. Буддах. Has removed from itself the become empty dish from under pies. Вы задаете странные вопросы. You ask strange questions. Дон Румата, Дон. Румата. Сказал он. He has told. Забавно. Funny. Что те же вопросы задавал мне благородный Дон Гук. What is the questions of strutters to me noble? Дон. Гуг. Постельничий нашего герцога. Постельничий. Our duke. Вы знакомы с ним? Я так и подумал. Борьба со злом. Но что есть зло? Всякому вольно понимать это по-своему. You are familiar with it. I and have thought. Struggle against harm. But that is angrily. To everyone is free to understand it in own way. Для нас. For us, ученых, scientists, и зло в невежестве, harm in ignorance, но церковь учит, But the church learns, что невежество – благо, that ignorance – the blessing, а все зло от знания, and all angrily from knowledge, для земли пашется зло, налоги и засухи, for the grain grower angrily, taxes and droughts, а для хлеботорговца и засухи, добро, and for хлеботорговца, droughts, kindly, для рабов зло, это пьяный и жестокий хозяин, for slaves angrily is the drunk and cruel owner, для ремесленника, алчный ростовщик, for the handicraftsman, the greedy usurer, так что уже есть зло, so is angrily, против которого надо бороться, against which it is necessary to struggle, Дон Румата, Дон Румата, он грустно оглядел слушателей, he has sadly inspected listeners, зло неистребимо, angrily and eradicably, никакой человек не способен уменьшить его количество в мире, no person is capable to reduce its quantity in the world, он может несколько улучшить свою собственную судьбу, it can improve own destiny a little, но всегда за счет ухудшения судьбы других, but always at the expense of deterioration of destiny of others, и всегда будут короли, and always there will be kings, более или менее жестокие, more or less cruel, бароны, barons, более или менее дикие, more or less wild, и всегда будет невежественный народ, and always there will be ignorant people, питающие восхищение к своим угнетателям и ненависть к своему освободителю, feeding admiration to the oppressors and hatred to the liberator, и все потому, and all therefore, что раб гораздо лучше понимает своего господина, that the slave understands the master is much better, пусть даже самого жестокого, let even the most cruel, чем своего освободителя, than the liberator, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, for each slave perfectly represents itself on a place of the master, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя, but very few people represents itself himself on a place of the disinterested liberator, таковы люди, these are people, Дон Румата, Дон Румата, и таков наш мир, and such is our world, мир все время меняется, the world all time changes, доктор Бундах, Dr. Buddha, сказал Румата, Румата has told, мы знаем время, we know time, когда королей не было, when kings was not, мир не может меняться вечно, the world cannot change eternally, возразил Бундах, Buddha has objected, ибо ничто не вечно, for nothing is eternal, даже перемены, мы не знаем законов совершенства, even change, we do not know laws of perfection, но совершенство рано или поздно достигается, but perfection is reached sooner or later, взгляните, look, например, for example, как устроено наше общество, as our society is arranged, как радует глаз эта четкая, as pleases an eye this accurate, геометрически правильная система, внизу крестьяне и ремесленники, geometrically correct system, below peasants and handicraftsmen, над ними дворянство, over them nobility, затем духовенство и, then clergy and, наконец, at last, король, the king, как все продумано, as all is thought over, какая устойчивость, what stability, какой гармонический порядок, чему еще меняться в этом отточенном кристалле, what harmonious order, to that else to change in this perfected crystal, вышедшим из рук небесного ювелира, нет зданий прочнее пирамидальных, left hands of the heavenly jeweler, there are no buildings more strongly pyramidal, это вам скажет любой знающий архитектор, it to you will tell any knowing architect, он поучающе поднял палец, it, поучающе, has lifted a finger, зерно, grain, высыпаемое из мешка, poured out from a bag, не ложится ровным слоем, does not lay down an equal layer, но образует так называемую коническую пирамиду, but forms a so-called conic pyramid, каждое зернышко цепляется за другое, each kernel clings to another, стараясь не скатиться вниз, trying not to roll down downwards, также человечество, as also mankind, если оно хочет быть неким целым, if it wants to be certain whole, люди должны цепляться друг за друга, people should cling the friend to the friend, неизбежно образуя пирамиду, inevitably forming a pyramid, неужели вы серьезно считаете этот мир совершенным? Удивился Румата, really you seriously consider this world made? Румата was surprised, после встречи с Доном Рыбой, after a meeting with Доном Рыбач, После тюрьмы. After prison. Мой молодой друг. My young friend. Ну конечно же, мне многое не нравится в мире. Well, certainly. Much is not pleasant to me in the world. Многое я хотел бы видеть другим, но что делать? В глазах высших сил совершенство выглядит иначе. Much I would like to see another. But what to do? In the opinion of the higher forces, perfection looks differently. Чем в моих? Than in mine. Какой смысл дереву сетовать? What sense to complain to a tree? Что оно не может двигаться? That it cannot move. Хотя оно и радо было бы. Though it also would be glad. Наверное. Probably. Бежать со всех ног от топора дровосека. To run at full speed from an axe of the woodcutter. А что? And that. Если бы можно было изменить высшие предначертания. If it was possible to change the higher outlines. На это способны только высшие силы. The higher forces are capable of it. Only. Но все таки. But all the same. Представьте себе. Imagine. Что вы Бог. That you God. Будах засмеялся. Будах. Has laughed. Если бы я мог представить себя Богом. If I could present myself God. Я бы стал им. I would become them. Ну? Well. А если бы вы имели возможность посоветовать Богу? And if you had possibility to advise to God? У вас богатое воображение. At your rich imagination. С удовольствием сказал Будах. With pleasure Buddha has told. Это хорошо. It is good. Вы грамотны. Прекрасно. Я бы с удовольствием позанимался с вами. You are competent? Perfectly. I with pleasure would work with you. Вы мне льстите. Но что же вы все так и посоветовали бы всемогущему? Что? You flatter me. But what you all the same would advise to the all-powerful? That, по-вашему, your way, следовало бы сделать всемогущему, followed make all-powerful. Что бы вы сказали, вот теперь мир добрый и хорош? That you have told, here now the world is kind and good? Точка. Будах. Будах. Одобрительно улыбаясь, approvingly smiling, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Has leant back on the back of an armchair and has combined hands on a stomach. Кира жадно смотрела на него. Кира. Greta looked at it. Что ж. Well. Сказал он. He has told. Извольте. All right. Я сказал бы всемогущему, создатель. I would tell to the all-powerful, the founder. Я не знаю твоих планов. I do not know your plans. Может быть. Can be. Ты не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. You also are not going to do people kind and happy. Захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям волю хлеба. Want it. So it is simple to reach. Give to people in plenty bread. Мяса и вина. Meat and wine. Дай им кровь и одежду. Give there a roof and clothes. Пусть исчезнут голод и нужда. Let hunger and need will disappear. А вместе с тем и все. At the same time and all. Что разделяет людей? That divides people. И это все? Спросил Румата. Also it is all? Has asked Румата. Вам кажется? It seems to you. Что этого мало? What it is not enough of it. Румата покачал головой. Румата. Has shaken a head. Бог ответил бы вам. Не пойдет это на пользу людям. God would answer you. It good will not do people. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то. For strong your world will select at weak that. Что я дал им. That I have given to them. И слабые по-прежнему останутся нищими. And weak still remain beggars. Я бы попросил Бога оградить слабых. I would ask God to protect weak. В разуме жестоких правителей. Teach cruel governors. Сказал бы я. I would tell. Жестокость есть сила. Cruelty is force. Утратив жестокость. Having lost cruelty. Правители потеряют силу. Governors will lose force. И другие жестокие заменят их. And other cruel will replace them. Будах перестал улыбаться. Будах. Has ceased to smile. Накажи жестоких. Punish cruel. Твердо сказал он. He has firmly told. Чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым. That. Неповадно. Was strong to show cruelty to the weak. Человек рождается слабым. The person is born the weak. Сильным он становится. Strong it becomes. Когда нет вокруг никого сильнее его. When there is no around anybody is stronger than it. Когда будут наказаны жестокие из сильных. When will be punished cruel of strong. Их место займут сильные из слабых. Their place will occupy strong of the weak. Тоже жестокие. To the cruel. Так придется карать всех. So it is necessary to punish all. А я не хочу этого. And I do not want it. Тебе виднее. To you is more visible. Всемогущий. The all-powerful. Сделай тогда просто так. Make then simply so. Чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то. That people have received all and did not select each other that. Что ты дал им. That you have given to them. И это не пойдет людям на пользу. And it will not do people good. Вздохнул Румата. Румата has sighed. Ибо когда получат они все даром. For when all of them will receive for nothing. Без трудов. Without works. Из рук моих. From my hands. То забудут труд. That will forget work. Потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных. Will lose taste to life and will address in my pets. Которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно. Which I will be compelled to feed and dress henceforth eternally. Не давая им всего сразу, горячо сказал Буддах. Do not give them all at once, Buddha has hotly told. Давай понемногу. Give gradually. Постепенно. Gradually. Постепенно люди сами возьмут все. Gradually people and take all. Что им понадобится. That it is required to them. Буддах неловко засмеялся. Буддах. Has awkwardly laughed. Да. Yes. Я вижу. I see. Это не так просто. It not so is simple. Сказал он. He has told. Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется. I somehow did not think earlier of such things. It seems. Мы с вами перебрали все. We have touched all. Впрочем. However. Он подался вперед. He has moved forward. Есть еще одна возможность. There is one more possibility. Сделай так. Make so. Чтобы больше всего люди любили труд и знания. That most of all people loved work and knowledge. Чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни. That work and knowledge became unique sense of their life. Да. Yes. Это мы тоже намеревались попробовать. It we too intended to try. Подумал Румата. Румата has thought. Массовая гипноиндукция. Mass. Гипноиндукция. Позитивная реморализация. Positive. Реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. Гипноизлучатели. On three equatorial companions. Я мог бы сделать это. I could make and it. Сказал он. He has told. Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое? But whether it is necessary to deprive mankind of its history? Whether it is necessary to substitute one mankind for another? Whether there will be this same? Что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое? What to wipe out this mankind and to create on its place the new? Буддах, Буддах. Сморщив лоб, having wrinkled a forehead, молчал обдумывая, was silent considering, Румата ждал, Румата, waited, за окном снова тоскливо заскрипели подводы, behind a window supplies again have melancholy begun to creak, Буддах тихо проговорил, Буддах, has silently spoken, тогда, then, Господи, my God, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными, или еще лучше, wipe out us and create a new more perfect? Or it is even better. Оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Leave us and allow to us to go the own way. Сердце мое полно жалости. My heart is full of pity. Медленно сказал Румата. Румата has slowly told. Я не могу этого сделать. I cannot make it. И тут он увидел глаза Киры. And here he has seen eyes of Kira. Кира глядела на него с ужасом и надеждой. Кира looked at it with horror and hope.